أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، сегодня многие братья столкнулись с проблемой нехватки информации. При всем обилии средств массовой информации, к сожалению, найти алимов стойких на истине становится все труднее. В соответствии с пророчеством посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, калам или перо, что подпадает, и книги, и СМИ, и так далее, в конце времен сильно распространится. Однако невежество, да убережет нас Аллах, будет преобладать. Поэтому вниманию братьев и сестер предлагается перевод серии очень полезных для искренних мусульман лекций от имама Ануара аль-Аулаки, в которой он комментирует книгу шейха Шахида Юсуфа аль-Аулакиейри о важных аспектах джихада и сабилиллях. Имам Ануар аль-Аулаки родился в США, а его родители были из Йемена, где он жил 11 лет и проходил религиозное образование. Он был имамом в крупнейшей мечети в Колорадо и в Вашингтоне. После этого он переехал в Йемен. Он был одним из известнейших имамов США, и интервью с ним проходили на телевидении и радио до его хиджи. Имам Ануар аль-Аулаки говорит после бисмиллы, воздаяние хвалы Аллаху и благословение приветствия пророку саллаллаху алейхи ва саллям. Иншалла та'ала, мы начнем читать книгу. Эта книга на арабском и пока не переведена. Автор книги шейх Юсуф аль-Уяри. Шейх Юсуф аль-Уяри отправился в раннем возрасте сражаться в Афганистане против русских. И люди, которые знали его, описывали его как очень умного и смышленного человека, который был способен схватывать на лету мельчайшие подробности о вооружениях, которые существовали, и заучивать все эти знания и тренироваться. Позже он вернулся на Аравийский полуостров, где он и продолжил помогать муджахидам в Чечне и в других местах, собирая для них деньги и через джихад слово. Его арестовали и посадили в тюрьму на несколько лет. Шейх Юсуф аль-Уяри прошел тот же университет, что и Саидина Юсуф алейхиссалям, и это тюрьма. Интересно видеть такого ученого, и он даже не закончил высшее образование. Но он был полон знаний. В тюрьме он выучил наизусть аль-Бухари и Муслима. И когда он вышел, он написал несколько книг, каждая из которых – шедевр. Можно почувствовать глубину его знаний через ссылки на тексты из Корана и Сунны. И также можно увидеть понимание настоящего времени. Так что он сочетает оба – знания текстов и знания настоящего времени. И это именно то, что необходимо для муфтия или ученого, то есть быть способным использовать текст и применять его к сегодняшнему дню. Дело в том, что некоторые ученые понимают тексты, но они не знают, как применять их в ситуации в настоящее время. И есть также люди, которые понимают нужность сегодняшнего дня, но они не знают, как применить Коран в сумму к этому. Шейх Юсуф аль-Уяри имел оба эти качества. Он был убит спецслужбами на Аравийском полуострове, умер шахидом, и мы просим Аллаха Азаваджал, чтобы это было так. Таким образом, он написал эту книгу своей собственной кровью. Эта книга называется «Тавабит аляда аль-Джихад» – «Неизменности на пути джихада». Я буду читать текст на арабском и переводить его с комментариями. بسم الله الرحمن الرحيم. ثوابت على درب الجهاد. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما. والصلاة والسلام على معلم الخلق خير البرية سيد ولد آدم فعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إن مما لا شك فيه أن لكل منهج ثوابت ومتغيرات، ثوابت لا تتغير ولا تتزعزع بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص. القناعة فيها واليقين بها مستند إلى نصوص ثابتة وعلم لا يرقى إليه الشك، فلا يمكن أن تتبدل أو تتغير، فأصبحت تلك الثوابت كالجبال الراسيات معالم واضحات يهتدي بها كل سائر على الطريق. В вступлении в книге, после восхваления Аллаха и молитвы за пророка, автор говорит, что для каждой идеологии есть неизменности и изменяющиеся аспекты. Неизменности, которые меняются с изменением времени, места или человека. Есть изменяющиеся аспекты, которые меняются в разные времена, в разных местах и от человека к человеку. Примером в исламе будет салах. Является ли салах неизменностью или изменяется? Меняется ли салах из возраста в возраст или из страны в страну? Есть какая-нибудь нужда менять салах? Может ли кто-нибудь спорить, что потому что сегодня 21 век, надо молиться по-другому, чем люди 14 веков тому назад? В этом нет никакого смысла. Наши тела такие же, мы поклоняемся тому же Господу, в том же направлении кибли. Поэтому нет нужды нам менять салах. Следующим образом, это неизменно. То, что не меняется. Но есть вопросы, которые меняются. И поэтому ислам сделал их общими. Например, метод избрания халифа. Мы видим, что он отличается от Абу Бакра, Умару, Усману и Али. Метод избрания каждого из этих халифов отличается. Так что это нечто изменяется. Что касается Абу Бакра, ради Аллаху анху, то ему дали бейя очень маленькая группа сахабов. И так он стал халифом. В случае с Умаром, то он был назначен Абу Бакром, ради Аллаху анху. В случае с Усманом было назначение шести, и потом выбор одного из них. Поэтому мы видим, что вопрос избрания халифа отличается. Поэтому это изменяющийся вопрос. Есть неизменности, общие условия, но детали меняются. والمتغيرات هي عكس الثوابت وهي أمور ثانوية في المنهج والمبدأ هي من الفروع وليست من الأصول تتغير بتغير الزمان أو المكان أو الأشخاص لها ضوابط شرعية عامة تفصيلاتها تخضع إلى مداخلات أفتر говорит о разнице между неизменностями и изменяющимися вопросами. وما يهمنا هنا وفي هذه الأيام خاصة هو أن نذكر الثوابت التي رسمتها النصوص الشرعية على طريق الجهاد. Что важно для нас сегодня это поговорить о неизменностях на пути джихада. وهذه الثوابت نحن اليوم بأمس الحاجة إلى إعادة تذكرها ونشرها وفقهها. Сегодня нам надо вспомнить эти неизменности и напомнить их людям еще раз. نحن اليوم وفي هذا الوضع البائس للأمة الجريحة نحتاج حقيقة إلى الرجوع إلى ثوابتنا التي بدأ بعض المتخاذلين يعيد الكلام فيها ويزيد. В наше жалкое время нам надо вернуться к неизменностям. Потому что мы находим сегодня людей среди нас, которые пытаются сделать из неизменяющихся аспектов изменяющиеся. ليحيلها إلى متغيرات من الأفضل لنا في هذا الوقت الذي نتمسك به. И причина этого в том, чтобы не следовать им. وسوف نضع بين يديك أخي في الله بعض الثوابت لا كلها التي ترسم لنا طريق الجهاد فخذها منا على حلب. Мы поговорим о некоторых из неизменностей, но не о всех. Первая неизменность. Аль-джихаду мадын иля кыям са. Первая неизменность это то, что джихад будет продолжаться до судного дня. Это очень важная неизменность из-за того, что из этого следует. И мы поговорим об этом. Инна аль-алам аль-яум илля ман рахим Аллах якифу би кулли куах аль-акадия вас-сиясия вал-иктисадия вал-иламия вас-сакафия вас-шаабия. يقف وقفة واحدة بكل ما أوتي من قوة أمام شعيرة من شعائر ديننا الحنيف ألا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. أفتر говорит, что весь мир стоит против одного ритуала ислама, одного ибада, то есть акта поклонения. И это джихад. И они мобилизуют их религиозные силы, политические силы, экономические возможности. Силы их СМИ, культуры и прочие силы и возможности. Они мобилизуются на всех этих фронтах, чтобы бороться с джихадом и сабилилла. Как пример религиозной силы мы видим христиан и евреев, использующих религию, как оправдание того, что они делают. И мы видим, что многие их вмешательства на Ближнем Востоке сегодня делаются во имя второго пришествия Христа, Армагеддона и так далее. Интересно видеть, что на очень высоком уровне в политических кругах США это именно те намерения, которые имеют политики. Например, Абу Мазин сказал, что у него была встреча с Бушем. И Буш сказал ему, что Бог приказал ему оккупировать Афганистан. Так что мы видим, что он использует религию, чтобы оправдать свои действия. И иудеи сегодня пытаются разрушить мечеть Аль-Акса и построить на ее месте храм Соломона. не то, что они утверждают это, является, то на самом деле всего лишь мечеть. А мечеть там уже есть. Так зачем ее разрушать, строить что-то иное? Это мечеть, и Сулейман молился в мечети, и Давид молился в мечети. Также они используют религию, чтобы оправдать их внедрение в мечеть Аль-Акса. Что касается политических сил, дипломатия во всем мире вращается вокруг центральной идеи. И это борьба с исламским терроризмом. Европейский Союз встречается для обсуждения борьбы с исламским терроризмом. НАТО встречается для обсуждения вызова исламского терроризма. США мобилизуют свою политическую силу, чтобы бороться с исламской угрозой. Также на политическом уровне мир объединился для борьбы с исламом. И нет исключений на политическом уровне. Каждое правительство мира на этой линии борьбы с исламом. Каждое правительство без исключений. На фронте СМИ мы видим, что на фронте СМИ они делают отличную работу в дезинформировании людей относительно того, что такое ислам. Также культурный фонд и другие, они все против джихада и сабилиллах. И далее автор говорит. Только шаира. التي فرضها الله علينا بقوله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى говорит в суре Аль-Бакара 216 аят: вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Быть может, вам неприятно то, что является благом для вас. И быть может, вы любите то, что является злом для вас. Аллах знает, а вы не знаете. Этот аят говорит, что сражение притал предписано. Так что это фарз. Это предписание от Аллаха. Также заметим об этом аяте. Многие люди и джаматы говорят, что при джихадах и сабилиллах должно быть тарбия. И они представляют эту идею следующим образом. Они говорят, что тарбия – это обязательное условие для джихада. Таким образом, без тарбия вы не можете делать джихад. Они не говорят, что это нечто, что нужно, или нечто, что хорошо иметь. Они говорят, что вы не можете сражаться в джихаде без тарбия, без обучения исламского. Так что тарбия – это обязательное условие перед джихадом фи сабилиллах. А другие говорят, что мы в мекканском периоде, поэтому не должно быть никаких сражений. Оправдано ли это? Есть ли оправдание для отсрочки джихада фи сабилиллах? Чтобы ответить на этот вопрос, позвольте мне задать другой вопрос. Если кто-то начинает практиковать ислам или принимает ислам, скажем ли мы ему, что он должен пройти тарбия перед тем, как начать поститься? Скажем ли мы ему, что мы сейчас в Мекке, поэтому не надо поститься? Но у тебя есть 15 лет, потому что именно столько прошло времени перед тем, как был предписан пост. Не спеши никуда, наслаждайся. 15 рамаданов с едой и питьем, и потом, иншаллах, ты пройдешь хорошую тарбия и будешь готов поститься. Это смешно, никто не скажет такое. Это шутка. Так в чем же разница? Почему мы говорим подобное о джихаде фи сабилиллах? Когда предписание для джихада такое же, оно пришло в такой же форме. Утиба алейкум ас-сиям и утиба алейкум аль-китал. И оба в суре Аль-Бакара. Нет разницы между ними. Вам предписано сражаться и вам предписано поститься. Почему же мы относимся к ним по-разному? Вообще-то пост был предписан даже после джихада фи сабилиллах. Так что это заняло дольше. Потому что некоторые люди могут сказать, что джихаду нужно тарбия, а посту нет. Почему же тогда пост был предписан через 15 лет после пророчества, а джихад через 13 после пророчества? Почему была разница в несколько лет тогда? Поэтому, если для обоих нужна тарбия, тогда мы должны говорить людям, что им надо подождать перед тем, как начать поститься. Почему же мы требуем тарбия для джихада, когда Расул Аллах не требовал его? Когда кто-то принимал ислам, разве говорил им Расул Аллах, что они должны идти учиться с шейхами, а потом после этого ты можешь сражаться фи сабилиллах? Говорили пророк кому-нибудь подобное? Или говорил ли он, что ему надо путешествовать за границу, идти учиться в такой-то исламский университет или с таким-то шейхом? Вы должны идти учить арабский, вы должны учить то и все. Говорил ли когда-нибудь такое пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Один мушрик подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, аль-Усайрим из Медины. Он был из людей Медины. Он возвратился из путешествия в Медину и не нашел никого. Он сказал, где тот-то и тот-то? Ему сказали, он уходит с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. А где такой-то? Он с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, уходит. А где такой-то? Он с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, уходит. Он сказал, позор мне, что все мои родственники в Ухуде, а я в Медине. Так что он пошел к пророку и предложил присоединиться. И он сказал, что прямо там, на поле сражения. Говорил ли пророк ему пойти учиться в Медину? Нет. Он сказал ему, ты готов присоединиться. И он был убит в Ухуде. Абу Хурейра, радиаллаху анху, позже спрашивал своих студентов, сабиинов, скажите мне про человека, который сделал очень мало, но получил очень много награды. И когда они не знали ответ, он говорил, «Аль-Усайрин», который никогда даже не молился Аллаху, даже один ракат, но он получил много аджиров. Поэтому они говорят, что шахада дает человеку очень высокий статус, без каких-либо других дел. Кому нужно больше тарбия, чем яхуди, евреи? Если мы говорим, что людям нужна тарбия, то для яхуди нужно еще больше тарбия. Мухайрик подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, на поле боя. И он предлагает присоединиться к битве Ухуда. И он сказал, присоединяйся. И тот умер. Пророк сказал, Мухайрик хейру яхуди. Мухайрик лучший из евреев. Он не проходил через какие-либо интенсивные духовные тренировки. Он не проходил через тарбия программы. Тем не менее, пророк сказал, он лучший из евреев. Потому что он сражался и стал шахидом. И он не молился никогда. Никогда не постился. Никогда не делал зикр. Он никогда не делал дават. И он был лучший из яхудзи. Тогда почему люди требуют тарбия для джихада? Причина аяты Субханала. Если у вас какие-либо сомнения, посмотрите в Коран, и вы найдете ответ. Аллах Субханал Та'ала говорит, вам предписано сражаться, хотя это вам неприятно. Вот почему. Причина в том, что людям неприятно это. И они пытаются найти причину, чтобы не делать джихад и сабилилла. Поэтому они говорят, что надо иметь тарбия, или что мы не готовы, или что враг слишком силен. И все это потому, что человеческая натура или фитра не любит сражаться. Сам Аллах сказал, это вам неприятно. Реальность войны ужасна, и люди не любят это. И поэтому они пытаются избежать ее. Это случалось во времена сахабов, и это случается сегодня. Во времена Салахаддина, Салахаддин звал добровольцев для его армии. Так что некоторые шейхи и ахулына вышли на его призыв, и их студенты тоже вышли. А потом пришли новости, что крестоносцы мобилизовали силы со всей Европы и единой армии. Из всего было три армии, возглавляемые величайшими королями тех времен. Ричард Львиное Сердце, Филипп II Франции и Фредерик Барбаросса Король Германии. Только с одним Фредериком было 300 тысяч солдат. Так что, когда новости пришли, как сказал Ибн Катвир, некоторые улама сказали, идем назад. Они изменили свое решение и ушли прочь. И это были улама, они знают, что надо сражаться, они знают о постановлении. Просто знание о постановлении не значит, что вы будете следовать ему. Аллах Азза ва Джалла говорит в Коране об улама в суре Ар-Араф. Это ученый, который Аллах Азза ва Джалла сказал, подобен собаке. Аллах сказал, что он собака. Почему? Потому что у него были знамения Аллаха, но он их бросил. Почему? Потому что он был привязан к дунья, и он следовал своим страстям. Так что Аллах Азза ва Джалла сказал, что он походит на собаку. Так что просто иметь знания недостаточно для человека, чтобы следовать истине и быть спасенным. Я говорю это потому, что многие люди говорят, что, мол, ученые не дают нам фатву, где сказано делать то-то, и ученые не дают нам фатву на это, на то. Это не спасет вас в день суда. Если вы знаете истину, вы должны ей следовать, даже если ученые не следуют ей. Аллах Азза ва Джалла сказал в суре Тауба, 73 аят: «О пророк, борись с неверующими и лицемерами и будь суров к ним». وقوله قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Некоторые люди говорят, что наши отношения с неверующими должны быть мирными и основанными на диалоге. Но этот аят специально указывает, что отношения должны быть основаны на сражении, пока они не заплатят джизью. Аллах сказал в суре Тауба, 29 аят: «Сражайтесь с теми из людей Писания, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах и его посланник, которые не исповедуют истинную религию, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными». Также Аллах сказал в той же суре, 5 аят: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Когда же завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз, выплачивать закят, то отпустите их, ибо Аллах прощающий и милосердный. هذه الشعيرة التي حاول الكفار طمسها وتسميتها بالإرهاب والإجرام ووسم أصحابها بالإرهابيين والمتطرفين والثوار والميليشيات. Этот ибада, который кафиры пытаются закрыть, и они называют это терроризмом и криминалом, и они называют тех, кто идет по этому пути, террористами, экстремистами, революционерами. И это важный момент, потому что эти имена вводят нас в заблуждение. Когда вы видите слово «террорист», заменяйте его на слово «муджаид». Когда вы видите слово «террорист», заменяйте его на слово «джихад». Причина, по которой они не используют слово «муджаид» и «джихад», в том, что эти слова из Корана. Поэтому их невозможно стереть. Поэтому они выбирают другое слово и дают ему свое собственное определение. Их выбор пал на террорист и терроризм. И другие слова, которые они пытаются использовать. Но в реальности это джихад фи сабилиллах. Терроризм – это джихад. Это то, что они имеют в виду этим. وساعدهم المنافقون على تشويهها والتحجير عليها بسبل شيطانية. فتارة يقولون بأن الجهاد جهاد دفع لا طلب. أو قالوا بأن الجهاد يشرع لتحرير الأرض المحتلة فقط. أو أن الجهاد يجب أن يكون بأمر الحاكم العميل لليهود والصليبيين. وحين آخر قالوا بأن الجهاد انتهى بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن الجهاد لا يناسب عصرنا الحاضر، عصر السلام والنظام العالمي الجديد. نعوذ بالله من هذه الضلالات. Автор говорит, во-первых, они говорят, что джихад оборонительный, а не наступательный. Во-вторых, они говорят, что джихад разрешен лишь для освобождения мусульманской земли. В-третьих, что джихад должен выполняться по приказу и разрешению лидера, имама, который марионетка евреев и крестоносцев. И они говорят, что джихад закончился во времена пророка, и некоторые говорят, что джихад не соответствует нашему времени. Времени глобального мира. Автор называет этих людей мунафиками. Но, к сожалению, мы находим, что некоторые ученые распространяют некоторую из этой дезинформации о джихаде фи сабилиллах. وأيا تكن مبررات طمس معالم الجهاد ودواعيه ومصطلحات النفاقية والكفرية، فإن الحقيقة الماثلة للعيان هي أن الأمة منذ زمن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتضح لها طريق الجهاد وحددت معالمه واتضح لها مفهومه وفقه، فلسنا بحاجة إلى من يضيف مفاهيم جديدة للجهاد يمليها علينا من الشرق أو الغرب، ففي تراثنا غنية عن غيره، فمنه نستقي أركان وشروط وواجبات وسنن الجهاد، كما نأخذ منه أسباب تشريع الجهاد ومقومات أيضا. أعتقد какие были бы оправдания за обман людей, когда это касается джихада في سبيل الله. Умма со времен пророка узнала, что значит джихад, что является ваджибом и что сунна джихада, каковы правила джихада. И мы имеем все это в Коране, в сунне, в действиях сахабов, и праведных поколений. Поэтому нам не надо, чтобы кто-то приходил сегодня и давал новое определение значения джихада, заимствуя значение с Востока или Запада, потому что в нашем наследии достаточно информации для нас, чтобы научить нас значению джихада. Мы не должны консультироваться с кем-либо в этом вопросе, потому что это все очень ясно в Коране и Сунне и в действиях сахабов, ради Аллаха Анху. وفوق كل ذلك فقد أخبر الله ورسوله بأن الجهاد ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا الخبر هو من الثوابت التي لا نشك فيها ولا نسأل فيها أحدا بعد تأكيد الله ورسوله لهذه الحقيقة. أخر говорит, что джихад продолжится до судного дня. И это убеждение, которое мы имеем. И оно доходит до определенного уровня якин, уверенности. Потому что Аллах и его посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сказали нам это. И теперь он начнет читать нам доказательства, чтобы доказать, что джихад продолжится до судного дня. Он начинает с упоминания аятов. Он говорит, «Якулу Аллаху Та'ала». «Якулу Аллаху Та'ала». يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. كتاب الله سبحانه سورة مائدة 54 آيات. «О те, которые уверовали, если кто-нибудь из вас отступит от своей религии, то Аллах приведет других людей, которых Он будет любить и которые будут любить Его. Они будут смиренны перед верующими и непреклонны перед неверующими, будут сражаться на пути Аллаха и не бояться порицания порицающих. Такова милость Аллаха, которую Он дарует, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий». Итак, должно быть, вы слышали, потому что я это слышал много раз, говорит шейх Анвар Аллахи, что на лекциях братья и сестры задают вопрос или пишут его на бумаге. «О шейх, сегодня столько исламских групп. Скажите, какой нам присоединиться? О шейх, все так запутано. Есть столько сект и столько групп. Они разногласят между собой. Какой из них истинный джамат?» Это, похоже, очень запутанный вопрос для молодежи. Они не знают, к какому джамату присоединиться. Как джамат делает себе маркетинг? Они говорят, что у них решение для ума. И что они представляют настоящий ислам. И братья и сестры видят все эти бренды, и они не знают, какой выбрать. Но вопрос не должен быть сложным вообще, потому что это религия Аллаха. И Аллах, Азаваджал, сделал ее ясной. Если мы посмотрим в правильном месте, мы узнаем ответ. Расулиллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал нам, что есть Таифа, победная группа, называющаяся Таифа аль-Мансура, победная группа. Он не просто сказал нам, что будет победная группа, но он также сказал нам, какие качества у этой победной группы, какие у нее характеристики. Если мы посмотрим на эти характеристики, нам будет ясно, как солнце в полдень. Для нас будет ясно, как солнце в полдень. Вы будете знать, какие джамаа соответствуют этим качествам. Я упомянул вам эти качества. Я думаю, тот, кто услышит эти качества, не задастся этим вопросом более. Начнем с качеств, упомянутых в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит в этом аяте, что если вы оставите свои обязанности нести баннер ислама, Аллах заменит вас. И Он заменит вас кем? Людьми, которые выполняют то, чему следует. Во-первых, Аллах любит их. Субхан Аллах. Аллах любит их, поэтому Он их выбрал. Во-вторых, они любят Аллаха, так что это двухсторонняя любовь. Аллах любит их, и они любят Его. Но вы можете спросить, как же нам знать, кого Аллах Азауджал любит? Это правильно, но давайте посмотрим на остальное, на другие качества. Во-первых, они смиренны перед верующими. Что это значит? Это значит, что они беспокоятся о верующих. Они любят верующих. Их волнует, что будет с мусульманами. Они следуют за новостями о том, что происходит с верующими по всему миру. Они чувствуют, что мусульманин на востоке – мой брат, и мусульманка на западе – моя сестра. Если тот мусульманин на востоке убит, это моя ответственность его защитить. Если мою мусульманскую сестру обижают, это моя ответственность ее защитить. Кто те братья, которые, когда слышат, что мусульман угнетают или над ними ругаются, они сразу идут помогать им. И они отвечают на зов. Так что они смиренны перед верующими. Они готовы отдать их жизни, чтобы защитить верующих. Они готовы тратить их деньги, чтобы защитить верующих. Так что они кроткие к муминам. С другой стороны, мы видим, что есть люди, которые утверждают, что они мусульмане. Но у них противоположное этому качеству. Вы видите, что они очень критичны в отношении к мусульманам. Вы можете увидеть, что они готовы давать фатвы правительствам для ареста мусульман, для допроса мусульман. Вы видите, что они дают фатвы, разрешающие шпионить за мусульманами. Вы видите, что они готовы встать с кафирами, чтобы сражаться с мусульманами. Так что они представляют противоположность, хотя они утверждают, что они мусульмане. Второе качество. Непреклонны перед неверующими. Они жесткие по отношению к неверующим. Кто те, кто жесток по отношению к кафирам? Кто те, кто готов вставать против угнетения кафиров? Кто те, кто готов терроризировать кафиров? Аллах сказал. Слово «ирхаб» в арабском – это перевод слова «терроризм». На самом деле это слово в Коране. Но кафиры не знали этого, пока не стало слишком поздно. Теперь они не могут поменять слово. Оно уже в Коране, они не могут его стереть. Единственный путь – это попросить нас убрать этот аят из Корана. К сожалению, в некоторых школах в мусульманских странах делают именно это. Они не стирают этот аят, они его прячут и убирают его из программы учебной. Противоположность этого качества – это то, что вы видите некоторых мусульман, которые очень критичны по отношению к мусульманам, но они очень мягкие по отношению к кафирам, очень добры. И оправдание всегда, что это ради давата. Мы, мол, хотим, чтобы они стали мусульманами. Хотя на самом деле это не так, потому что они не делают им давата. Они говорят им, что... Они не говорят им, что такое ислам. Они дают им ложное представление о том, что такое ислам. Так что это второе качество. И третье качество. «Юджахидуна фи сабили Аллахи». Они будут сражаться на пути Аллаха. Возьмите ваш фонарь и посмотрите, кто сражается на пути Аллаха. Разве это сложно сделать? Разве это сложно узнать? Это в новостях. Так почему же это вопрос сложный? Кто эти люди, кто сражается на пути Аллаха? «Юджахидуна фи сабили Аллахи». Это прямо там, в Коране. Почему же это должно быть запутанно для вас, о братья и сестры? Кто... Тайфа, какому джамату правильнее присоединиться. Это не должно быть сложным вопросом вообще. И затем Аллах Азаваджал говорит о них. И не боятся порицания порицающих. Мунафики будут обвинять их. У мунафиков очень длинные языки. И кафиры будут обвинять их. Кафиры будут высказываться против них. Вы видите, что кафиры будут писать о них в газетах, они будут говорить негативно о них по телевидению и радио. Разве это беспокоит этих братьев? Разве их беспокоит, что эти люди говорят о них? Им не важно, что CNN или BBC или ABC или другие говорят о них. Им не важно, что Washington Post или New York Times пишет о них. Им это не важно вообще. Лишь бы это устраивало Аллаха, Азаваджал, они счастливы. Если тех, кто расстраивает братьев, это не касается. Если Аллах любит это, если ему это нравится, если Аллах доволен тем, что я делаю, это для меня важно. Саад ибн Муаз, ради Аллаху Анхам, во время сражения Бану Курайза с Яхудами, он был их союзником во время Джахилии. Саад ибн Муаз был союзником иудейского племени Бану Курайза во время Джахилии. Ислам отрезал эти отношения, потому что теперь возникло новое отношение, и это отношение, в котором верующий лоялен Аллаху, посланнику муминам. Так что он отрезал все отношения лояльности, которые существовали между ним, мушриками и яхудами. Когда Бану Курайза сдались, они согласились, и было условие, что они примут решение Саада ибн Муаза. Они сказали, это был наш союзник в Джахилии, и он будет мягать с нами. Так что привели Саада ибн Муаза, и его люди говорили ему, будь добр с евреями, будь мягать с евреями. Почему? Потому что они были их союзниками в Джахилии. Дело в том, что Аль-Аус и Аль-Хазрадж воевали. Аль-Хазрадж были в союзничестве с Бану Кайнука, а Аль-Аус были в союзничестве с Бану Курайза. После газа Бану Кайнука о них решал лидер Аль-Хазрадж Абдулла ибн Убей, глава мунафиков. И его постановление было, что их отпустят, и они уйдут. Поэтому Аль-Аус теперь хотели сделать то же самое со своими бывшими союзниками. Поэтому они говорили Сааду ибн Муазу, будь мягок с ними. Саад сказал, لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. Настало время, чтобы Саад не боялся порицания порицающих. Как только Аль-Аус услышали это, они знали, что их союзники мертвы. Потому что они знали, что это то, чем доволен Аллах Азаваджал. Они знали, что это действие понравится Аллаху. Так что Саад ибн Муаз был приведен, иудеи стояли с одной стороны, а пророк салясалям и сахабы с другой. Саад спросил яхудов, принимаете ли вы мое решение? Те сказали, да. Саад сказал пророку салясалям и мусульманам, принимаете ли вы мое решение? Они сказали, да. Саад ибн Муаз сказал, мое решение такое. Все их мужчины должны быть казнены. Их имущество, женщины и дети перейдут к мусульманам. Расулюллах салям сказал, لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. Моё решение такое же, как решение Аллаха свыше семи небес. Это то, что Аллах хотел. Это было решение, которое удовлетворяло Аллаха. В тот день от 700 до 900 яхудов было казнено в Яме. То, что назвали бы массовое захоронение сегодня. Но если кто-то хочет объяснить, почему они заслужили такое жестокое наказание, так как это больше не повторялось в Азата Расулиллах Саласана. Такое было всего один раз. И это было из-за предательства. Одно слово. Они совершили предательство. И наказание пропорционально преступлению. Так кто же те, кого так беспокоит, что с ними говорят о нас? Мол, мы должны быть очень осторожны в том, что мы говорим. Мы должны быть очень осторожны в том, что мы делаем. Потому что яхуды и насара подумают плохо о мусульмане. Это нехорошо для Аллаха. И так далее. Но есть люди, которым не важно, что яхуды и насара говорят, и что они подумают. И это Тайфа и Мансура. Если это этим доволен Аллах Азаваджал, мы сделаем это. Далее есть хадисы об их характеристиках. И в хадисах Юкатилуна и Сабилилла. Они сражаются на пути Аллаха. И там сказано, Исаба Ватайфа. Там говорится, что они группа, то есть они работают коллективно, они джамат. И там также говорится, что им не вредит тот, кто не согласен с ними, и тот, кто предает их. Это не вредит им. Это значит, что если весь мир предаст их, если весь мир встанет против них, это не навредит им. Они защищены Аллахом Аззаваджал. И предают их много. Их предают мусульмане, мунафики. И весь мир против них, и не согласен с ними. Но это не вредит им. Наоборот, их количество возрастает. Была внутренняя справка, посланная Рамсфельдом в Белом доме. Там говорилось, мы арестовали многих из этих террористов, и мы убили многих. Но они умножаются и продолжают. Так что, мистер Рамсфельд, причина в том, что вы боретесь с Айфалем Аль-Мансура, который Аллах обещал защиту, вне зависимости от того, скольких вы убьете или арестуете, они будут продолжать. Вы никогда не сможете выиграть эту войну, никогда. Потому что вы сражаетесь с аулия Аллаха, Азваджа. И Аллах сказал, я объявляю войну тому, кто враждует своими аулия. И это в хадисе Кудси. Но возвращаясь к причине, по которой автор упомянул этот хадис, он говорит, وَقَوْلُهُ تَعَالَى يُجَاهِدُونَ هِيَ دَلِيلٌ عَلَى الْإِسْتِمْرَارِ وسياق الآية دليل على أن من ترك هذه الصفة فسوف يأتي الله بقوم غيرهم يحبهم ويحبون في هذه الصفة. Я хотел бы только упомянуть еще одну вещь относительно того, что я сказал о качествах той праведной группы, которой надо присоединиться. Я думаю, после упоминания этих качеств становится очень ясным, кто те люди, что несут эти качества. И так как они имеют эти качества, они также имеют другие два качества. То есть, что Аллах любит их, и они любят Аллаха. Многие люди хотели бы, чтобы их любил Аллах. И многие мусульмане хотят достигнуть любви Аллаха. И они ищут волшебную таблетку, которую они могли бы проглотить, внезапно достигнуть любви Аллаха, Азваджал. Посещают все лекции, программы обучения, читают книги. Мы хотим любить Аллаха и Расулиллаха Саласа. Так что если вы хотите любить Аллаха, чтобы Аллах любил вас, вот как этого добиться. Вот как Аллах полюбит вас. Еще один комментарий об этом аяте. Здесь есть сунна или закон. Так же, как мы знаем законы природы, например, водород плюс кислород равно вода, или вода кипит при 100 градусах, будет ли день, когда вода будет кипеть при 10 градусах? Нет. Это постоянный закон Аллаха. Это называется сунна. Сунна Раббания. Это законы Аллаха. Мы называем их законы природы. Но это неправда. Это закон Аллаха. Вода всегда кипит при 100 градусах. Так же, как есть законы в физическом мире, есть и законы истории. Есть законы, которые управляют нашей социальной жизнью. И мы можем узнать об этих законах из Корана. Здесь, в этом аяте, есть закон замены. Этот закон замены гласит, что если вы бросите вашу ответственность продвигать послание Аллаха, Азваджал, вы будете заменены, вне зависимости от того, кто вы. Аллах в этом аяте говорит сахабам, потому что этот аят был неспослан во времена сахабов, обращаясь к ним. Если кто-нибудь из вас отступит от своих обязательств, Аллах заменит вас людьми, которых Он любит и которые любят Его. Аллах говорит, это сахаба. Даже сахаба, Аллах предупреждал, если вы оставите это, я заменю вас. Поэтому у Аллаха нет специальных отношений с кем-либо. Это была проблема евреев. Они думали, что они избранный народ. И они думали, что они избраны, потому что они иудеи. Они не знали, что причина, по которой они были избраны в те дни, была в том, что они мусульмане. Потому что они были носителями знамя ислама, носителями «Ля иляха илляллах». И как только они оставили эту акиду, они изменились из лучших в худших. Так что у Аллаха нет специальных отношений с кем-либо. Если вы оставите свои обязательства, вы будете заменены. И не важно, кто вы. Проблема в том, что некоторые люди и группы считают, что раз мы сделали что-то в прошлом, мы все еще истинный джамат. Раз мы помогали религии лет 10, или 20, или 30 назад, это гарантия для нас, что мы истинный джамат. Это не так. В тот момент, когда вы оставляете свои обязательства, вы будете заменены. И это очень опасная сумма. И мы должны быть очень осторожными, чтобы нас не заменили. Ты будешь заменен лично. Дело в том, что человек иногда думает, что раз я муджаир, я сражался где-то в мире, помогал религии Аллаха, азаваджал, я приносил в жертву, у меня гарантия от Аллаха. Это не так. Ты будешь заменен в тот момент, как оставишь это обязательство. Поэтому это путешествие жизни, которое человек не должен бросать никогда. Прошлое не оправдывает будущее для тебя. Ты должен продолжать делать то же самое, пока не умрешь. Потому что аль-амаль биль-аваки. Последнее дело, что ты делаешь, самое важное. То, что ты делаешь прямо перед смертью, это печать, которая будет использоваться в день суда, чтобы судить все твои прошлые усилия. И поэтому в хадисе говорится, что есть некоторые люди, которые на пути джанна, а потом прямо перед смертью они делают что-то не так. И заканчивают это дело в ад. Они были на этом пути всю их жизнь. И прямо перед смертью что-то случилось, и они поменялись. И они потеряли все это. Или может быть человек, как Мусайрик, или как Аль-Усайрин, иудей или араб-язычник, о которых мы говорили ранее, которые стали мусульманами прямо там, в Ухуде, и отправились в рай. Так что они были на пути в ад. Но в последний момент они поменялись, стали на путь рая, вошли в него. Так что ни у кого нет гарантии. Аллах заменил евреев христианами, а потом Аллах заменил христиан мусульманами. И это относится к группам и отдельным личностям. Так что надо быть очень осторожным. Автор говорит, что в аяте сказано «Юджахидуна». «Юджахидун» — это настоящее время. Они сражаются в джихаде. Что значит, что каждый раз, когда мы читаем этот аят, будет кто-то, кто сражается в джихаде фи сабилиллах. И это признак того, что джихад وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. Следующая аят из суры Аль-Анфаль, 39 аят. Аллах Азза ва Джалла говорит: сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение, фитна, и пока религия поклонения не будет полностью посвящена Аллаху. Если же они прекратят, то ведь Аллах видит то, что они совершают. Фитна в этом аяте означает куф, неверие. Так что аят говорит, сражайтесь с ними, пока не исчезнет неверие. Но мы знаем из хадиса Расулиллаха, что неверие продолжится до судного дня. Поэтому сражение также будет до судного дня. Потому что сказано сражаться, пока не исчезнет куфр. Поэтому пока есть куфр на земле, будет и джихад фи сабилиллах. Хадисы заявляют, что джихад продолжится до конца. Но на самом деле это непосредственно перед концом, потому что джихад остановится во времена Айсы, алейхиссалям. Почему он остановится во времена Айсы? Потому что Айса будет сражаться в джихаде, пока не исчезнет полностью куфр. Так что причина сражения удалена. А после Айсы не будет джихада, потому что Аллах Азза ва Джалла заберет души верующих. И все, кто останется, будут кафирами. И не будет джихада против Яджуджа и Маджуджа. Потому что не будет способности сражаться с ними, и они будут уничтожены чудом. Так что мы можем сказать, что последний джихад – это джихад Иси, алейхиссалям, против Даджала и остальных кафиров мира. Пока ислам не распространится всюду, и не будет больше куфра. Это последний джихад Иси Абилиллах. И это конец первой лекции. Саллаллаху аля сайидина Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин.